Царь Давид. Приглашаем вас к нашему изучению жизни Давида, великого царя израильского. Мы приближаемся к концу длинной и активной жизни Давида. Давид был смелым воином и великим царем около 40 лет. Бог взял его отроком, когда он пас овец семьи своей, и сделал его великим управителем Израиля. Мы уже видели из предыдущих изучений, что Давид не был совершенным человеком. Он грешник, как каждый из нас. Помните его грех прелюбодеяния женой другого человека? Помните его заговор убить ее мужа, чтобы прикрыть его грех? Но Давид был прощенным грешником, очищенным грешником. Однако во время последующих дней Давид переживал много трудностей с некоторыми женами и их детьми. Семейная жизнь Давида была неудачной, по крайней мере, частично по причине последствий его личного греха. В сегодняшнем уроке мы видим другую грубую ошибку со стороны Давида. Царю теперь было, по крайней мере, 80 лет. Вот печальный факт жизни. Мы не достигаем совершенства, становясь старыми. Мы должны учиться на опыте, но мы часто терпим неудачу в этой части нашей жизни. Сегодняшний урок записан во второй книге Царств, 24 главе. Армии Израиля вели серию малых битв филистимлянами. Давид и его воины убили много великанов в стране Гефа, включая брата Голиафа. Запись первой книги Паралипоменон говорит нам, что сатана восстал против Израиля и возбудил Давида исчислить народ или сделать перепись. Это была западня сатаны и глупое решение, основанное на гордости. Естественно, когда делалась перепись, то целью ее было определить величину налога, каждая семья должна платить, а также для призыва на военную службу. Молодые люди призывались на служение царю. Иоав, военный советник и близкий к Давиду, спросил: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во 100 раз столько, а очи господина моего царя да увидит это». Но для чего господин мой царь желает этого дела? Давид не ответил на вопрос относительно мотивов. Его повеление превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками по всей земле израильской от Дана до Берсавии считать народ. Перепись показала, что было 1 100 000 воинов в Израиле и 470 тысяч в Иудее. Однако перепись не была полная, потому что Иоав, который не был склонен к переписи, не всчитал народ Вениамина и Левия. Давайте остановимся и посмотрим на два положения Давида в этом обстоятельстве. Давид не ходил с Богом. Он поступает по своему хотению. Не упоминается молитва или искание воли Божией. Давид, как царь, не был лично подотчетным никакому человеку вокруг себя. Он пренебрег советом Иоава и сделал то, что хотел сделать. Сегодня мы это называем поступать по-своему. Имеется опасность в успехе и опасность в недостатке подотчетности. Сердце Давидова тревожило его после того, как он сосчитал народ. Он был поражен и атакован, и поранен совестью своей. Его внутренний человек страдал от боли, что было напоминанием Божьего недовольствия. Давид устранил своего советника Иоава и огорчил Господа Бога. В этом тревожном состоянии он обратился к Богу с исповедью. «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Давид знал, куда обратиться, когда положение было неправильное между им и его Богом. Так и верующий сегодня, который имеет тревожную совесть, должен обратиться к Богу. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Однако кровь Иисуса Мессии является единственным очищающим покрывалом для нашего греха и преступления. Давид знал, каким путем идти. Бог услышал молитву Давида и исповедь. Бог предложил три выбора наказания как следствие греха Давида. 7 лет голода, 3 месяца поражения на поле сражения или 3 дня моровой язвы в стране его. Давид в великой скорби, но он желал лучше впасть в руки Господа, ибо велика милость его, чем пасть в руки человеческие в пораженной битве. Давид признает, что велика милость его. Последствия были неприятные. 70 тысяч умерло из народа от наказания язвою. Ангел суда пошел по всей стране. Когда суд поражения приблизился к городу Иерусалиму, Господь остановил ангела, пощадил город. Давид плачет и печалится о такой великой потере среди народа, и опять он взывает к Богу. «Вот я согрешил и поступил без закона, а эти овцы, что сделали они?» Давид просил, чтобы суд наказания пал на него и на его собственный дом. Суд остановился на гумне человека по имени Орна. Бог пожелал, чтобы Давид построил жертвенник на гумне Орны как памятник этого события. Этот урок нужно помнить. Владелец этого участка земли вышел встретить царя и поклонился царю лицом своим до земли. Давид попросил продать ему участок земли за полную и надлежащую цену. Орна был почтен просьбой продать гумно и предложил его бесплатно царю. Давид, отвечая, выразил удивительную истину. «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвой, взятой даром». Он заплатил Орне полную цену за гумно и волов. Здесь урок, которому нужно поучиться. Что означает Бог для вас и для меня? Является ли наша религиозная вера дешевой? Не являемся ли мы всегда виновными, предлагая Богу самый недорогой акт поклонения и служения? Некоторые люди имеют религию удобства, посещают публичное богослужение, когда благоприятная погода, и посвящает богослужение самой короткой проповедью или литургией. Израиль, употребляя самые лучшие животные и стада для принесения жертвы всесожжения и мирной жертвы, не старые и хромые овцы. Бедный мог принести в жертвы маленького голубя, но все же это было совершенное животное без порока. Ввиду Божьей благодати, которая предоставляет спасение и прощение для всех наших грехи, как можем мы сделать меньше, чем дать Богу полное посвящение и поклонение? Религиозное поклонение не является чувством обязанности, но выражением радости и благодарности Богу, который изливает на нас вечные благословения. Бог не довольствуется жертвоприношениями ритуалов или пыхи, но Он желает поклонения в духе и истине. Присоединитесь ли вы к Давиду и подтвердите в вашем собственном сердце: «Я не дам Богу того, что мне ничего не стоит». Дайте Ему ваше самое лучшее из полноты и готовности сердца. Бог никогда не подведет вас. Он исполнит вашу жизнь полнотою радости. Остановимся для сегодняшнего урока. Во-первых, жить неподотчетно означает играться с опасностью. Никто не грешит против себя. Мы грешим всегда против Бога, и мы все подотчетны Ему. Во-вторых, мы не можем игнорировать последствиями греха. Стараться избежать последствий греховных действий означает неразумно отвергать Божью истину. В-третьих, не принимать Бога серьезно неразумно. это отвергает Божье руководство. Если Бог ваш Господь, Он должен быть Господином всего. Нет тайных каморок или секретных грехов. Лицемер принимает вид и обманывает других людей некоторое время. Но живой Бог знает все о вас, и чего не сокрыто от Него. Единственный правильный путь жизни – быть честным пред Богом. Священное Писание говорит нам, чтобы мы устами исповедовали Иисуса, Мессию, как Господа. В этом находится истинное поклонение. В нашем изучении жизни Давида мы следовали за человеком, который был немощным. Бог поступал Давидом строго и верно, но также по милости и по благодати. Вы также человек немощный, но Бог по благодати приведет вас ближе к себе. Поклонитесь Ему сегодня и исповедуйте Его вашим Господом. Аминь.